Наследников у него не было, а потому окрестные жители недолго думая поделили священную землю между собой. Я решила взять на заметку эту историю и при случае пересказать ее Клавдию. Император любил всякие исторические разности и к тому же мог без труда помочь в восстановлении храма. Наконец я прибыл в Афины. Как того требовал добрый обычай, у городских ворот я снял с себя доспехи, накинул на плечи белый плащ, водрузил на голову венок и пешком в сопровождении одного лишь греческого проводника вошел в город. Своих солдат я отправил в Пирей, чтобы они под защитой римского гарнизона смогли провести там несколько славных веков. То, что мне говорили очевидцы, вполне соответствовало истине. В Афинах действительно оказалось куда больше каменных изваяний, чем людей. Там есть множество роскошных строений, возведенных восточными царями. И по форуму с утра до ночи прогуливаются философы, окруженные своими учениками. И на каждом углу притулилась лавка древности, в которой по дешевке можно купить разные подделки и небольшие, весьма дорогие копии храмов и статуй богов. Сделав все необходимые по службе визиты в совет города и в Ареопаг, я отправился на самый лучший постоялый двор и познакомился там с шумной толпой молодых людей из Рима, завершавших в Афинах свое образование и собиравшихся поступить на государственную службу. Примечание. Ареопаг – это орган власти, осуществлявший в древних Афинах государственный контроль, суд и тому подобное. Так вот, молодые люди расхваливали мне своих учителей. Другие называли имена и цены знаменитых гетер. Третьи – лучшие харчевни, которые я, по их мнению, просто обязан был посетить. Бесчисленные проводники назойливо предлагали познакомить меня со всеми прелестями Афин, но после того, как я провел пару дней на форуме и поговорил со многими людьми, они мало-помалу отвязались от меня. Вскоре я выяснил, что все философы Афин усердствовали в обучении искусству невозмутимости и воспитанию в юношах непоколебимого душевного равновесия. Они любили произносить пламенную речь, рассказывать всякие притчи и вести друг с другом ученые споры. Среди них я заметил несколько длинноволосых и нечесанных субъектов в козьих шкурах. Эти странствующие учителя хвастались тем, что объездили Индию и Эфиопию и овладели всеми тайными знаниями. При этом они рассказывали такие невероятные истории, что слушатели просто покатывались над ними со смеху. Некоторых, наиболее бесстыдных фурнов, Ареопаг вынужден был выслать из города, хотя вообще-то на форум мог прийти любой и говорить там все, что ему придет в голову, конечно, кроме святотатственных и подстрекательских речей. Я много ел, часто пил и старался всячески наслаждаться жизнью. Как же было приятно усесться после изысканного обеда на теплую мраморную скамью и беззаботно глазеть на причудливые тени, отбрасываемые прохожими на выложенную гладкими плитами рыночную площадь. Аттические остроты были весьма изящными. В диспуте всегда побеждал тот афинянин, чьи доводы возбуждали в публике веселье. И однако этот смех не казался мне радостным и искренним, а мысли, которые высказывали спорящими, не запечатлевались в моем мозгу, как это бывает, когда суждения по-настоящему глубоки. Я думаю, то, чему искусство наслаждения жизнью, пестуемо в пику грубым и низменным нравом римлян, а никакая не философия.